Цивилизация ли это? На первый взгляд мистер Черчилль расхваливает нашу великую цивилизацию. В действительности же он доказывает, что она вовсе не заслуживает этого названия. И если бы речь шла о настоящей цивилизации, в ней, несомненно, было бы заложено куда более совершенное будущее. В ней существовали бы стимулы к развитию знаний и улучшению общества. Она была бы менее подвластна всевозможным заблуждениям и страстям. Она могла бы мирно разрешать свои конфликты и по-хозяйски использовать полезные ископаемые энергетические ресурсы. Она с таким же презрением взирала бы на кучку нищих фанатиков, с трудом удерживающих власть в чужой разоренной стране, как лев на мышонка. Именно потому, что Черчилль на деле не верит в силы цивилизации, а я в них верю, он и старается втянуть нас в этот антибольшевистский крестовый поход. Я же за то, чтобы вести себя с этой партией, которая находится у власти в России и состоит из обычных, хотя и ограниченных людей, совершенно так же, как мы ведем себя с партией Черчилля или с любой другой, неумелой и неосторожной партией, а именно, терпеливо и настойчиво внушая ей здравые мысли.